Глава 7. Штурм столицы. «Это последнее», — сказала Кукри Миледи Кодору, провожая группу людей в туннель, проделанный ее червем. «Хорошо», — кивнул тот, заканчивая саморемонт. «А что насчет лучницы?» «Ах, да», — мутантка остановилась и принюхалась. Лучница сидела в дальнем углу пещеры и лишь искоса наблюдала за процессом эвакуации гражданских. «Ты пахнешь 10-м городом», — обратилась Кукри Миле к ней. «Я слышала, что там произошло. Соболезную». «Это было ужасно», — сильнее поджала к себе ноги девушка с острыми ушами. «Напрасно мы вас не послушали. Вы были правы. Богиня была права, все были правы, а мы...» Она осеклась, проглотила подступивший к горлу ком и замолчала. «Пойдем с нами», — предложила Кукри Миле. «В 7-м городе тебе найдется место, я уверена». Лучница задумалась на некоторое время, а затем коротко кивнула. Декодер выразил нежелание спускаться с ними под землю. Он решил отправиться обратно к столице. Кукри Миле пообещала, что как только доведет людей до безопасного места, тоже вернется в столицу. На этом их миссия завершилась. Начальник обороны столицы, андроид Первый, стоял перед голографической картой города и прилежащих территорий и внимательно ее изучал. Карта обновлялась в режиме реального времени благодаря разосланным во все стороны разведчикам. Вдруг с юга поползли красные точки. Много красных точек. Наконец-то, криво улыбнулся Первый. «Всем внимание, боевая тревога! Активировать оборонные башни по периметру! Сейчас мы им устроим, кузькину мать!» Мы вышли из северного туннеля обратно в город. Где-то там впереди должно стоять созвездие. Самая первая наша обитель. Хотя вряд ли от него что-то осталось. По длинной улице к нам спешил кошмар старший. На себя он тащил парализованное тело бульбозера. «Вот», — пискнул паук, сбросив груз на дорогу, — «дичь поймана, доставлена». «Умница», — похвалил я питомца. «Можешь его, ну, привести в чувство?» «Да?» Паук цокнул жвалами, и страж зашевелился. Почему-то он выгнулся так, будто у него спину свело. А потом перевернулся и кое-как поднялся на ноги, все еще дрожа, как осиновый лист. «Ты как, в норме?» — поинтересовался я, когда его взгляд прояснился. «А? Да, вроде бы», — с заплетающимся языком ответил Бульб. «Какой неприятный яд». «Вот не будешь убегать», — подключилась лисичка. «Какого лешего тебя понесло в столицу? Уже передумал вступать в нашу дружную семью?» — покосилась она на Айвара. «Что? Нет, нет, конечно. Просто вы же видели, как на меня дхаракты реагируют». «Ну, всего лишь убили разок, что тут такого?» — закатила глазки рыжая. «Пойдемте», — решил я их прервать, потому как со стороны столицы послышались взрывы. «А то опоздаем еще, квест провалим». «Да, погнали», — подхватила лисичка. Я достал из кармана модификацию секиры и бросил ее бульбозеру. «Держи, дхарактом тебя это не сделает, но боевую мощь точно повысит». «Ух ты, спасибо», — ошарашенно уставился он на легендарный мод. И мы в темпе отправились к столице. Когда добрались, штурм уже шел полным ходом. Дхаракты окружили южную часть города со всех сторон, но войти в сам город так и не могли. Комбинированные турели выкашивали их пачками, с неба сыпались артиллерийские снаряды, мелькали пули, грохотали выстрелы. Жуть, в общем. Бедных дхарактов даже как-то жалко становится. Лисичка встала рядом со мной и тоже осмотрела поле боя командирским взглядом. «Ничего у них не выйдет», — выдала она свой вердикт. «Боты не пробьют такую оборону. Нужны настоящие дхаракты, а не вот это вот все». «Но надо отдать твоему новому другу-генералу должное. Управляет он своими войсками гораздо лучше своего предшественника. У того вообще все было печально». «Я с тобой согласен», — не стал спорить я. «Только где взять столько дхарактов? Ты же видела, сколько нас было на собрании». «Не думаю, что это были все, кто вернулся», — забавно насупилась она. «Наверняка есть еще». На самом деле я тоже предполагал, что дхарактов должно было вернуться гораздо больше. Только вот непонятно, где все они шарятся, когда нужны здесь. «А еще нам нужны мехи», — отвлекла меня от раздумий Лиса. «Вон, гляди, как альфовцы красиво расположили своих громадин между зданий. Хрен их теперь кто оттуда выбьет. «Мне кажется, наш генерал уже позаботился об этой проблеме», — загадочно сказал Айвар. Я проследил за его взглядом и понял, о чем он говорит. К городу на большой скорости приближалась группа бомбардировщиков. Они были похожи на воздушных змеев, такие же треугольные и плоские. Но несли на борту, если верить всплывшей справке, крайне мощные бомбы. «Ну все, капец альфовцам», — выразила свое мнение лисичка. Самолеты просвистели мимо нас и устремились дальше к городу. Их попытались сбить, но тщетно. Сбросить бомбы они успели. Яркие огненные грибы мгновенно выросли по всему периметру обороняющихся. Это было даже красиво. Дхаракские войска дружно покинули укрытие и бросились в атаку, не давая андроидам прийти в себя. Это было ошибкой. Сквозь еще не развеявшийся дым навстречу полетели снаряды, сметающие дхаракских ботов одного за другим. Щиты мехов выдержали прямую бомбардировку. Не знаю как, но факт оставался фактом. Всего за несколько секунд полегло больше половины всех атакующих дхарактов. Ситуация приняла неожиданный и очень неприятный для нас поворот. Мехи альфы тоже это осознали и сами пошли в атаку. «А вот теперь капец нам», — медленно проговорила лиса. «От нас до границы города было почти 4 километра, но это вообще не означало, что мы в безопасности. Рыжая права. Теперь мы вряд ли сможем чем-то помочь. Разве что надеяться на чудо, но чудеса случаются редко». Справа от нас в облаках мелькнула какая-то тень. Или мне показалось. Странно. «Что будем делать?» — спросил Айвар. «Атаковать? Или побежим, как трусы?» Также справа от нас в 2 километрах находился полевой командный пункт, откуда Гхрауб управлял своими войсками. Он был плохо защищен, так как почти все штурмовые боты отправились на передовую. Можно сказать, его охранял лишь тот здоровый протект в силовой броне, личный телохранитель Гхрауба. Как вдруг с неба на них посыпался десант. «Нет, та тень мне точно не показалась. Это была наша летающая платформа. И, как я вижу, Мисти успела ее укомплектовать личным составом в лице своих штурмовых ботов. Гхрауба из Роденса моментально окружили и принялись расстреливать. Щит стража держался долго. Я даже поверил в него и скомандовал своим снайперам атаковать, но это не особо помогло, потому как по нам сразу же полетели снаряды со стороны города. Вражеские снайперы заметили нас и умудрились прострелить Айвару руку до того, как мы попадали на землю и попытались укрыться за бугристым рельефом местности. Теперь я уже не видел иного выхода, как отступить. Даже если я призову Скорпикуса, мне не справиться с силами Альфы. Ребята возражать не стали. Прикрываясь щитом Бульбозера, мы отошли назад, спрятались за горкой, дождались восстановления щита и отправились еще дальше от столицы. В скором времени мы добрались до края корявых гор и решили укрыться там. Оба снайпера сразу полезли наверх, чтобы иметь лучший обзор и предупредить в случае опасности. Я остался внизу со своими мыслями и Бульбозером в придачу. Скорее всего, если альфовцы ребята умные, они не сразу станут убивать Гхрауба, а возьмут его в плен. Так будет хоть какая-то выгода. Следовательно, мы временно лишаемся одного из генералов, это плохо. Андроиды оказались не настолько беспомощными, как я рассчитывал. Придется с ними повозиться, чтобы захватить планету. И лисичка права, нам нужна техника. На одних ботах далеко не уедешь. Или их хапать надо, только я без понятия как. Это уже Анту решать. Ладно, сейчас мне нужно как-то вызволить из плена Гхрауба, но и по возможности захватить столицу, ведь квест никто не отменял. План так и блещет амбициозностью. Похоже, придется одному под покровом ночи инвиза идти искать его в тылу врага. Других вариантов я не вижу. «Да уж, жесть просто», — тихо вздохнул сидящий напротив меня около камня Бульбозер. «Столько ботов полегло. И ведь все, никак их теперь не восстановить, не пересобрать, только на свалку. Неправильное отношение у дхарактов к вещам. Нехозяйственное. Осуждаю». Он прав. «Не думаю, что кто-то будет собирать и восстанавливать этот металлолом. Проще новых ботов наклепать». Не знаю, с чего вдруг я тоже об этом задумался, но... «Погодите-ка». Я развернул интерфейс своих навыков. Еще раз все перепроверил. В голове моментально сварился план. «Черт, это же как раз то, что нужно. «Бульб, ты гений!» — резво поднялся я на ноги. «Эй, лиса, следите за городом, я скоро вернусь». «Что? Куда это ты?» «Я быстро. Наверное. Постараюсь». Вызвав своего Скорпикуса, я залез в него и со всех четырех лап рванул вдоль корявых гор к ущелью мертвеца. В Вахдинге праздновали победу. Первый собрал всех своих командиров подразделений за круглым столом и откупорил бочку с элем. Это выглядело довольно странно, но недовольство точно не вызвало. В разгар сего веселья в командный пункт вошел мрачный Грур. Он поверхностно осмотрел всех присутствующих и остановил взгляд на первом. «Надо поговорить», — подошел он к нему. «А? Что? О, дружище, ты как тут оказался? Ты же вроде это, того самого». «Об этом и нужно поговорить. Трезвей быстро». «Ну чё ты как девка? Присядь с нами, выпей, расслабься. Мы тхарактов разбили, представляешь? За леб... за хлеб... апчхи! Ох, хорошо в нос ударило. Так, о чем я говорил?» Грур тяжело вздохнул, прикрыв глаза, и снова спросил, «Где Дек?» «На спецзадании», — с важностью подчеркнул первый. «Скоро вернется». «А остальные? Где сеньорита? Кто сейчас командует Манцеллой?» «Все на спецзаданиях. Скоро вернутся. У нас строгий режим радиомолчания, так что не пытайся с ними связаться». Грур вздохнул еще раз. И тут его вдруг окликнула появившаяся позади голограмма. «Вряд ли ты от него узнаешь что-то ценное. Пошли поговорим в арсенале». Фантом обернулся и с крайней степенью удивления уставился на мерцающую девушку. «Мистерия?» «Угадал. Ты хотел что-то сообщить?» «Да, да». Голограмма исчезла, а Грур перешел из командного пункта в арсенал. Тут его ожидали еще несколько голограмм погибших андроидов. Но больше всего Фантом был рад увидеть ее. «Шанти, ты вернулась?» «Ага, вот она я», — развела девушка руками. «Правда, сразу же успела помереть». «Ну а что я мог сделать?» — занял оборонительную позицию Изи-Бризи. «Детонатор заело, я же говорил. Пришлось его вручную». «Да мы поняли, не кипятись», — посмеиваясь, перебила его Шанти. «Главное задание выполнили, а остальное уже не так важно». «О, да», — потер руки Изи. «Красиво, наверное, там сейчас все полыхает». «Хм-хм», — привлекла внимание Мистерия и перевела взгляд на Грура. «Да, я хотел сказать, что...» — принялся подбирать слова Фантом. «В общем, мы с Бетти по глупости оказались в плену у Делит. Меня она отпустила, чтобы я передал вам ее послание». «Так, и что это за послание?» — насторожилась Мисти. «Она хочет мира», — тяжело выдохнул Грур. «Хочет, так сказать, заключить союз, чтобы андроиды не атаковали ее и ее команду». «Надо же», — усмехнулась Мистерия. «Что, эту швабру даже дхаракты к себе не взяли?» — ехидно засмеялась сеньорита. «Видимо, не взяли», — пожал плечами Грур. «Так, а мы тут при чем?» — вновь заговорила мисс. «Эта Вира всем выдала квесты на ее голову». «Вот она и хочет, чтобы вы договорились обо всем с Вирой». «Ни в коем случае!» — нарисовалась между ними Вира. «Она предательница и должна быть уничтожена! Ты даже не представляешь, сколько моих систем она заразила дхарактскими чипами! Это ужасная женщина, я никогда ее не прощу!» Мистерия лишь бессильно развела руками. «Вот да, кстати, насчет систем», — продолжил говорить Грур. «Делит предлагает вам технологию противокосмической обороны. Какой-то там купол, точно не знаю». «Резервная система, которую она заразила и забрала себе», — подтвердила Вира. «Нам бы такое не помешало», — переглянулась Мистерия с сеньоритой. «Мы никак не сможем воевать с их космическими кораблями отсюда с планеты. Они могут сжечь целый город одним единственным залпом. Поверьте, мы уже успели на себе ощутить их мощь». «А кто сказал, что мы будем воевать с ними с Земли?» — коварно улыбнулась Вира. «Мой флот уже вышел на орбиту Рекриптума. Скоро там состоится грандиозное сражение. Приглашаю поучаствовать всех желающих». Лица всех присутствующих моментально поменялись на удивленно-недоуменно предвкушающие. Пока я добирался до ущелья мертвеца, успел заехать в ближайший дхарактский шпиль и затариться расходниками. 5 хилок и 59 энергобатарей эпик-класса. Почему 59? Потому что больше не было, не успели произвести. Так бы скупил все. Энергия мне сейчас ох, как понадобится. Хорошо еще, что они маленькие и удобно помещаются в наплечных карманах. Еще купил почти сотню обычных энергобатарей, 8 усилителей энергоемкости, 6 энергостимуляторов и чашку кофе. Распихал все это в карманы на бедрах, кофе выпил. Получил баф на восстановление энергии плюс 5 единиц в секунду на полчаса. Прикольно. В ущелье было тихо, как на кладбище. Никакие мобы тут не резнулись после последней зачистки, хотя должны были. Все игровые механики сбились к чертям, да и ладно, мне же будет проще. Я вылез из Скорпикуса и прошел мимо первых мертвых зомби. Мертвые зомби, ну да. Что ж, сперва потренируемся на кошках. Присев над телом одного киберзомби, я раскрыл вкладку навыков и ткнул в дополнительный скилл «Некрос». Выбрал цель и... Зомби вздрогнул, заскрежетал, закряхтел и принялся подниматься. Я поднялся вместе с ним. В его тускло горящих глазах не отражалось ничего, но и атаковать меня он не спешил, лишь стоял, качался и ждал команды. Операционная система объекта схожа с вашей. Снижение характеристик объекта не последует. Вот другое дело, потер я друг об друга ладони. Сколько вас там в квесте было прописано? 500 вроде как. Фух, ну приступим. К моему удивлению и разочарованию, зомбиков тут валялось не так уж и много. Когда мы их зачищали, их было в десятки раз больше. Странно это. Я поднял всех, что были, и отправился дальше. Гончие, пауки и гарпии встретили меня в такой же мертвой тишине. Их мертвых трупиков также было мало. Словно кто-то проредил весь данж, оставив лишь малую часть всех его обитателей. Скелет-крушитель обнаружился обезглавленным. Я отыскал его голову, приладил ее на место и вернул нечестивого в этот мир. Вот и первый мой ручной мини-босс. Как славно. Идем дальше. Разыскать всех призраков у мертвей оказалось не так-то просто. Они боты маленькие, да к тому же сливающиеся с окружающими камнями. Но вроде как я справился с поставленной задачей и добрался до пещеры Банши, которая оказалась взорванной и выжженной изнутри. Это плохо. Наверняка Банши где-то там внутри под завалами. Как я ее достану? Как вдруг рядом со мной что-то мелькнуло, и материализовалась она, механическая женщина в порванном платье. Ее глаза горели тускло, а взгляд был устремлен к пещере. «Откопать! Достать!» — прощелкала она беззубой челюстью на дхаракском языке. «Я так понимаю, она просит о помощи. Но не могу же я отказать даме». Я созвал сюда всех, кого только что поднял, и заставил их копать. Больше всех отличился скелет. Усердный парень, не знающий усталости. Любой прораб за такого работника голову бы оторвал. Мне пришлось впитать энергетик, потому как энергия начала потихоньку заканчиваться, что неудивительно. Пока ребята помогали попавшей в беду леди, я решил отправиться дальше, поискать еще работников. Нашлись рыцари смерти. Серьезная бронированная кавалерия с огромными кибернетическими косами. Не знаю, кто их смог завалить и как, но это были явно высокоуровневые профи. Такую элиту было как-то даже стрёмно отправлять копать вместе с остальными, но делать нечего, задерживаться мы не можем. Рыцари посмотрели на меня горящими глазами, однако спорить не стали. После них ущелье заканчивалось тупиком. И вот здесь мертвой нежити была просто тьма. Скелеты, зомби, пауки, вампиры и все-все. Ступить было некуда. В центре всего этого добра стоял наполовину собравшийся голем. Точнее, стояли лишь его ноги, и были они собраны как раз из трупов нежити. Почему он не дособрался? Что здесь произошло? Хрен его знает. Сбоку от голема валялся... да ладно. Это же дракон. Самый настоящий скелет-дракон. Только обугленный до ужаса, будто по нему орбиталкой ударили. Вот, значит, какой ты архилич. Кто бы мог подумать. Ну-ка, красавец, ты еще в состоянии жить? Его единственный глаз был прострелен и потому не загорелся, как в случаях с остальной нежитью. Однако ж дракон захрустел, заскрежетал и принялся подниматься на лапы. Я погладил его по морде, отправив нанитов слегка залатать ему раны, а затем переключился на голема. Что с ним делать, я не знал. Попробовал его оживить, но тщетно. Скилл на такое не срабатывал, что было логично. Эта штука ни мертва, ни жива. Вообще непонятно, как вот это охарактеризовать. Схомячил еще энергетик, призадумался. Обошел големовские ноги по кругу и вдруг в районе поясницы, наверное, заметил какое-то свечение. Залез по здоровой ноге наверх и закопался в спрессованные куски тел нежити. Спустя некоторое время мне удалось добраться до светящейся штуки. Это был 12-гранный кубик. На его гранях были нарисованы неведомые мне подсвеченные символы. Весь он слабо мерцал. Я потянулся к нему рукой и попытался достать, но тут же передо мной открылось окно авторизации. Производится идентификация. Объект опознан. Абстракт А862463К. Проверка прав доступа. Доступ разрешен. Операционная система Голем 6000 приветствует тебя, жалкий смертный. Ага, и тебе привет, хмыкнул я. Что тебе нужно от стража врат смерти? Да вот пытаюсь понять, чего ты завис на середине сборки. Я не завис, громыхнул в моей голове голос. Я был приостановлен жалким смертным вроде тебя. Да? И как же? Выгружаю лог. Идентификация объекта. Объект опознан. Идентификатор QWERTY 8592DV2519OO. Кодовое наименование «Спектр». Выявлена вражеская сигнатура QWERTY. Переход в боевой режим. Акти, ВАЦИ, сбор, вычисле. Ошибка. Система подверглась внутренней атаке. Получен запрос на приостановку всех процессов. Запрос выполнен. Я быстро пробежался глазами по логу и смекнул. А, ну ясно. Тебя взломали. И какой же ты страж врат смерти после этого? Осторожнее в высказываниях, ничтожества, или я втопчу тебя в землю. Каким же интересным образом? Ты даже двигаться не можешь. Помоги мне освободиться и сам узришь, на что я способен. Как-то плохо ты умеешь договариваться. Голем замолчал. К этому времени я уже вылез из него и уселся на его край, свесив ноги. Над нами летал по кругу счастливый Архилич. Хорошо. Если поможешь мне, я не втопчу тебя в землю. Ну вот, уже другой разговор. И как тебе помочь? Извлеки из меня блокировщик, он тут. В моем интерфейсе красным подсветилось маленькое устройство в нижней части ноги голема. Я спрыгнул на землю и рассмотрел его. Это было что-то маленькое и круглое, похожее на пуговицу. Киброзит. Тип – устройство для взлома. Легендарное. При непосредственном контакте с объектом повышает шанс его взлома в 100 раз. Для использования необходим класс «Фантом». Надо же, какая интересная штучка. Кто бы ни был тот фантом, он явно бедностью не страдает. Легендарными расходниками разбрасывается. Но мне это пригодится. Блокировка снята. Противников не обнаружено. Возвращение в статичный режим. Неожиданно, словно по щелчку пальцев, ноги голема развалились во все стороны грудой разнообразной нежити. Погоди, это еще не все? Что еще тебе нужно, смертный? 12-гранный кубик взлетел в воздух передо мной и принялся медленно прокручиваться вокруг своей оси. Мне нужна вся вот эта твоя нежить, и я ее забираю. Что? Ты не посмеешь, презренный! Ты по сторонам посмотри. Пока ты спал, я уже забрал почти всех. Остались лишь вот эти. Их я заберу тоже. Предлагаю и тебе отправиться с нами. Нет, я не оставлю врата смерти без охраны. Мое место здесь. К твоим вратам уже никто не придет. Всем не до этого. У нас тут война, если ты не в курсе. Война? Жалкие людишки убивают друг друга? Не людишки, андроиды и дхаракты. Хотя я смотрю, все мы для тебя на одно лицо. Кубик задумался, отчего закрутился интенсивнее. Хорошо, убогий, я пойду за тобой. Но в бой вступлю лишь тогда, когда собственноручно раздавлю QWERTY 8592DV2519OO. Кодовое наименование которого «Спектр». Месть должна свершиться. Такая перспектива меня не прельщала, но лучше уж так, чем совсем никак. Ладно, пожал я плечами. Коли встретим этого фантома, обязательно убьем. Кубик пролетел вокруг меня, а затем приземлился на предоставленную ему ладонь. Я забрал удивительно высокомерное существо и принялся дальше поднимать всю оставшуюся нежить. Когда мы с отрядом землекопов вернулись к банше, то увидели такую картину. Зомби и остальные уже не копали, они столпились вокруг механической женщины и просто на нее смотрели. Банши медленно развернулась ко мне. Ее огоньки в глазах горели ярко, а в руках она бережно сжимала еще одну механическую руку, обгоревшую и помятую. Единственное, что меня в ней привлекло, это старое измученное временем обручальное кольцо на безымянном пальце. Точно такое же кольцо было и на руке самой банши. Ну, кажется, тут все понятно без слов. «Спасибо!» — прошипела банши. «Приказывайте!» Проглотив сразу пару энергетиков, я собрал все свое войско, и мы выдвинулись к столице.